Глава 10. Микель. О, милосердный Мойры, да ты идиот с замашками юного максималиста! Страдальческим тоном выдал Милай, стоя в дверях собственного кабинета. Меня поймали с поличным. Отец выглядел скорее ошарашенным наглостью и тупостью моего поступка, чем разозленным. Царь металлов застыл в распахнутых дверях, держа Лиссандра за шиворот, едва не оторвав его от пола, словно какого-то сопляка. Близнецы не могли похвастаться высоким ростом, и их очень раздражало, если кто-то демонстративно напоминал им об этом. Но в руках Милая Лиссандр пристыженно помалкивал. Я бросил на друга обвиняющий взгляд. Он должен был следить за коридором и предупредить в случае возвращения Милая, но все прошляпил. Я выпрямился и силой захлопнул ящик отцовского стола, даже не пытаясь скрыть факта, что рылся в его вещах. Я встретился с другими царями. Те вроде как признали меня принцем металлов. Предстал перед Мойрами, которые показали жуткие и ничем не подтвержденные варианты будущего, из-за чего я едва не выблевал все съеденное. Я в Даории уже 2 недели, и все, что делаю, это учусь. Целая толпа наставников оставляет в покое лишь по ночам, а при свете дня пытается слепить из меня будущего царя в какие-то нереально ускоренные сроки. Моя башка лопнет раньше. За эти недели я дышал свежим воздухом исключительно на тренировках, когда приглашенные гепархи и стратеги то ли улучшали мои навыки обращения с мечом, то ли готовили убивать на выдуманной войне. И если в первые дни я, будучи кровным родственником царя, ожидал каких-то поблажек, то первый же немилосердный пинок в живот быстро развеял мои надежды. Матерые наставники тренировали меня без капли пощады или почтения, доказав, что сколько бы у меня не было способностей к воздействию на металл, они не спасут мою шкуру при встрече с умелым гоплитом. Они учили драться, используя как физические навыки, так и силу влиять на металлы. Но я не успевал сосредотачиваться и уяснил главное. Неважно, сколько в тебе способностей, воздействие рассеивается без должного направления. В итоге я гнул и плавил все подряд, но только не лезвие в руках противника, который то и дело пытался меня продырявить. Но это было только начало. Стоило мне устать от меча, как меня учили держать копье. После его сменили щитом, с которым меня заставляли бегать едва ли не до тошноты, чтобы привыкнуть к весу. Когда дыхание совсем сбивалось, мне позволяли передышку при занятии с луком, а затем следовала корректировка езды верхом. Под крышей все было даже сложнее. Экономика и политика плавили мои мозги. Меня наставляли лучшие мастера из клана металлов и настоящие должностные лица, годами занимающиеся урегулированием торговых и экономических вопросов на практике. Честью было стать их учеником. Однако после тренировок и занятий ныли каждая извилина в голове и мышца в теле. Сколько лет мне придется прожить в таком темпе? Сколько я выдержу? Самое жуткое, что я знал. Продержись я хоть несколько лет в этом безжалостном ритме, все равно не стану ровней принцем, которых готовили с рождения. Мне 22, бессовестно напомнил я, глядя царю, которого раньше боялся, прямо в глаза. Хочешь сказать, что ты был лучше в моем возрасте? Лиссандр протестующе закряхтел, вероятно, моля меня заткнуться и не злить, милая. Но плевал я на гнев отца, мне нужны были ответы. «Безмозглый идиот», — сокрушенно отозвался Милай. «Не устраиваю в качестве наследника? Смело выбрось меня вон, обратно проситься не стану». Отец фыркнул и обратил внимание, что все еще держит Лиссандра. Огненный стыдливо отвел глаза, Милай вышвырнул его в коридор, не удосужившись даже отчитать. Царь захлопнул дверь, и мы остались один на один. Светлая мантия развивалась за спиной Милая, когда он широким шагом пересек светлый кабинет. Он обошел осмотренный мной стол справа, я же обогнул слева, на всякий случай сохранив дистанцию. Отец усмехнулся, восприняв это как признак страха. Но я его больше не боялся, это была просто мера предосторожности. Может, я действительно слишком молод по меркам даориев, беспечен и по глупости бесстрашен, но без давящего гула царской силы Милай перестал выглядеть таким уж устрашающим. Теперь уже мой собственный гул заставлял других отступать, и я чаще, чем хотелось бы, случайно корежил металлическую утварь в своих покоях, если внезапно раздражался. Я стал более вспыльчивым, но не делился своими наблюдениями даже с близнецами, неуверенный, не начинает ли проявляться во мне кровь дома раздора. «И что же ты пытался найти?» — снисходительно поинтересовался отец, опускаясь в кресло за столом. Он с недовольством оглядел оставленный мной бардак. Я не сильно усердствовал и не переворачивал ящики вверх дном, но все же большинство предметов стояли не на своих местах. Ответы? Очаровательно. Не под стать смыслу сказанного, презрительно выплюнул Милай. Спрашивай и проваливай. Что ты намерен сделать с Кассией? Убить. Не моргнув и глазом, ответил отец. Когда? Не сейчас. Пока ты не готов занять мое место, если со мной что-то произойдет. К тому же Мойры сказали, что у нас есть время. Ее слишком опекают, да и, может, другие архонты Палагеды разберутся с ней быстрее, чем мы. Так что надейся, чтобы один из кретинов их совета оказался достаточно алчным до власти. Еще вопросы? С наимилейшей издевательской улыбкой закончил отец, взглянув на меня, как на капризного ребенка. Оставь ее в покое, это так сложно. Улыбка сползла с лица царя, обнажив раздражение. «Лучше молись, чтобы я добрался до нее, иначе именно тебе придется разбираться с сестрой. Вы что-то не договариваете. Не можешь же ты ее ненавидеть настолько, чтобы...» «Она моя ошибка», — рявкнул Милай, резко вскочив на ноги и уперев кулаки в столешницу. «Ненавижу их признавать, но она появилась на свет по моей вине, и мне это исправлять». Закончив, он откашлялся, сделанный безмятежностью опустился в кресло. Я шумно выдохнул, еще больше убеждаясь, что цари и Мойры раскрыли мне лишь часть происходящего. Отец приказал учиться, смотреть и анализировать, но при этом сам же завязывал мне глаза. «Что случилось с ней?» — сухо спросил я, подняв найденную в столе фотографию. Это единственное, что я намеревался у него украсть — фотографию Элиры. Сперва спутал ее с Кассией, настолько они казались похожи. Но фото было старым и, судя по всему, сделано в Санкт-Данаме. Лицо Милая вытянулось, он заметно напрягся, но в этот раз стал сдержаннее, хотя я видел в брошенном на меня взгляде жажду оторвать мне голову. «Она умерла», — напомнил очевидный царь и с демонстративным равнодушием занялся документами на столе. «Она добровольно поселилась здесь, или палагейцы правы, и ты ее чем-то шантажировал?» Я перешел опасную черту. Отец поднял на меня испепеляющий взгляд, казалось, даже его радужки посветлели от гнева. Металл в помещении не начал гнуться, но жалобно запел, словно реагировал на невидимое давление. Это длилось 5 ударов сердца, а затем все умолкло. Милая взял себя в руки. «Я любил ее, а она меня. Потом рождение твоей сестры ее убило. Конец истории». Отец вернулся к бумагам, будто ничего и не произошло. «Почему она вообще забеременела так рано? Все же знают, что это опасно. Травы не позволили бы зачать ни меня, ни Кассию». Мой голос непроизвольно задрожал. Я продолжал высказывать свои мысли, не в силах больше оставаться в полнейшем неведении. Я не говорил, чтобы вывести его из себя. Просто хотел понять. Лира не могла совершить глупость и прекратить принимать препараты, как... «Случайность», — бросил отец, не поднимая головы. «Такие случайности исключены уже сотни лет. Методика и дозировка изучены». Я был уверен, потому что за прошедшие недели перечитал все доступные хроники про тот период. Оказалось, их сохранилось очень мало. Перепроверил медицинские показатели про зачатие и травы, что едят мужчины и женщины для предупреждения ранней беременности. И я сам их принимаю. Всем эта информация рассказывается либо родителями, либо в школе в старших классах. Ты прямо заявил, что готов разделаться с собственной дочерью, но не можешь и краткий рассказ дать о том, как любил нашу мать и что с ней действительно произошло. Рявкнул я, чувствуя удушающую хватку досады. Я всеми силами пытался увидеть всю картину и разобраться в ней, но никто не желал мне помогать. Случайность, бездушно повторил отец. Это ты, верно? Ты перестал принимать травы. Он не дрогнул. Разумеется, подобные вопросы ему задавали десятки раз, когда проводили расследование. Милай отложил книгу, которую держал в руках. Он очень медленно сцепил пальцы в замок перед собой и уставился на меня столь равнодушным взглядом, что мне действительно стало не по себе. Я проследил за его движениями, убеждаясь, что плечо царя зажило, и он уже спокойно шевелит рукой. Притворяясь заботливым сыном, я выяснил у целителей, что пуля была из человеческого металла, но, к счастью, прошла насквозь, и отравление было незначительным. Целители заверили, что все швы сняты, а в скором времени, благодаря быстрой регенерации, и от шрама останется едва заметный след. Я любил Элиру. Ее смерть — один из самых трагических моментов в моей жизни, и твое присутствие все ухудшает. Хотя мне говорили, что со временем я полюблю сына, ведь в тебе должно быть что-то от матери. Его губы презрительно искривились. Я невольно распрямил плечи, на что Милай только хмыкнул. «Если тебе недостает родительской любви, то обратись за этим к моей нынешней жене. Она опечалена своими выкидышами, и, возможно, великовозрастный юнец немного скрасит ее тоску. Слышал, ты ей понравился, так будь добр с ней, и она одарит тебя недостающим материнским теплом». Я не ощутил себя оскорбленным, просто был поражен, что в нем действительно мало осталось от того, кто способен любить. А может, он никогда и не умел. Мне рассказали, что с юношеского возраста Милай был собственником, но я все еще пытался верить, что он испытывал сильные чувства хоть к кому-то, тем более если история про клетку с канарейками была правдой, и он создал ее, чтобы порадовать Элиру. Советники, администраторы во дворце и даже слуги подтвердили, что Милай любил своего отца и к Октавии относился с должным уважением, но без страсти. С нынешней женой они жили в одном дворце как соседи, изредка встречающиеся за совместным ужином. По сообщениям, за 2 недели таких ужинов было 2. Я оба пропустил, зная, что бесполезно притворяться семьей. Октавия мне искренне понравилась, но пока я не был готов, и статус принца стал скорее обязательной воинской повинностью, от которой мне не отказаться. Проглотив издевку, я упер в отца тяжелый взгляд. Я мало знаком с Октавией, но она и Крион оказали мне большее гостеприимство, чем кто-либо другой. Чем ты. Мне стоило неимоверных усилий смягчить концовку. Я определенно перешел все допустимые границы, но почему-то стушевался на такой мелочи. Милай усмехнулся, я не изменился в лице, не особо удивленной реакцией. Твоя голова недолго продержится на шее, если ты продолжишь оставаться доверчивым и необразованным идиотом. Что говорит тебе фамилия Аликас? Я напряг мозг, припоминая, что определенно слышал эту фамилию. Это влиятельный род из клана Металлов. «Что еще?» Нетерпеливо отозвался Милай. Мой ответ отца ни капли не впечатлил. «Они, кажется... Они владеют сетью кузниц, у которой многие кланы закупают вооружение. Они монополисты на рынке оружия», — повысив голос, осадил меня Милай. Я нахмурил брови, не понимая перемены темы. К несчастью, отец понял мою мысль и скривился. Династия Аликас тысячелетия растила из своих сыновей превосходных мастеров по созданию холодного оружия. Они были лишь ремесленниками с 5-м сулом и 1-единственной кузницей, но постепенно совершенствовали свои изобретения, навыки и технологии, становясь знаменитыми и более востребованными. Со временем были заключены выгодные им брачные союзы с представителями элиты. Так их родовой гул медленно вырос, а 1 кузница превратилась в сеть. Аликасы действительно талантливы и готовы запачкать руки, до сих пор в создании товара используют не только способности, но и простой физический труд, умея работать молотом. Они столетиями совершенствуют рецепты изготовления и хранят их в секрете от всех, включая наш двор. Именно их сплавы настолько прочны, что даже я с трудом способен согнуть выкованный ими металл. Многие представители всех 5 кланов, желая заказать или починить фамильное оружие, отправляются именно к ним. «Все еще не понимаешь, к чему я веду?» Я честно кивнул, решив, что признание пойдет разговору на пользу. К счастью, не прогадал. Милай недовольно вздохнул, но продолжил. «Аликас — не единственная талантливая в изготовлении оружия семья. Но благодаря связям именно им удалось продвинуться выше остальных. Получив нужную власть, они начали душить конкурентов, выживая их с рынка. Они стали монополистами». Надеюсь, тебе не нужно объяснять систему рыночных структур и очевидный факт, что наличие доминирующей семьи в сфере изготовления оружия, необходимого для защиты нашего мира, это очень плохо, — насмешливо уточнил Милай. Я проигнорировал издевку и кивнул, зная, что монополизм в любой сфере ведет скорее к плохим последствиям, нежели благоприятным. Они контролируют рынок, цены и объемы. При желании могут подмять под себя глав кланов, если товар важен. Продукты, зерно, удобрения, оружие, медицинские препараты. Монополия может поставить даже сильнейший клан в зависимость от 1-единственной организации или в данном случае от 1 семьи. При моем отце ситуация совсем усугубилась, и Аликасы стали выдвигать собственному царю выгодные им условия купли-продажи, подтвердил мои мысли Милай. В период накала отношений между кланами Металлов и Земли мы узнали, что... Аликасы поставили оружие и броню клану Земли за меньшую цену, чем нам. Но ведь Аликасы из нашего клана. Именно. Милай, кажется, впервые был хоть немного доволен ходом моих мыслей. Они поставили личную выгоду выше безопасности собственного клана. На мой взгляд, это предательство, и стоило снести головы всем мужчинам Аликасов, но мой отец хотел поступить умнее. Без кровопролития и разлада среди элиты, значительная часть которой в дружеских отношениях с Аликасами. Отец предпринял меры по сдерживанию влияния Аликасов и начал негласно возрождать конкуренцию на рынке изготовления оружия, поддерживая мелких ремесленников. План медленно, но работал. Аликасы постепенно теряли свое влияние, но они уже не были той семьей из среднего звена, которой достаточно было подняться до уровня элиты. Они вкусили власть, и она разожгла в них жадность. Они выдвинули весьма категоричные условия своему царю, которые я счел оскорбительными. Однако мой отец опять же выбрал путь мира и пошел на некоторую уступку, дорожа спокойствием в Даории. Милай упер в меня испытующий взгляд. Я ждал продолжения, но объяснений не последовало. Какую уступку? Отец вновь потянул время, глядя на меня, как на досадное недоразумение. Если это были все вопросы, выход найдешь сам. Фотографию Лиры оставь себе. Зубы заныли от того, с какой силой я стиснул челюсти. В дверь постучали, отец разрешил войти, а мое присутствие его более не заботило. Появившиеся советники замялись на пороге, но я уверенно прошел мимо, убеждаясь, что в истории наших с Кассией родителей не все чисто. Подсказка про Аликасов зудела в голове. Интересно, выяснит ли Кассия что-то у палагейцев? Может, они знают больше? Нужно как-то с ней увидеться. Меня продолжала разъедать вина за смерть Сирши. Если бы я не пригласил их, то ничего бы не произошло. Теперь попытаться спасти Кассию — меньшее, что я могу. «Ты в порядке?» — уточнил я у Лиссандра, дожидающегося за поворотом в коридоре. «Микель, извини, просто он неожиданно...» Я хлопнул друга по плечу, оборвав его оправдание. Мне делалось неуютно, когда вечно язвительный Лиссандр становился таким угодливым, словно между мной и близнецами образовывалась пропасть. И чем шире я позволю ей стать, тем тяжелее нам будет дружить. По крайней мере, по словам близнецов, гул моей силы уже не так давил на них. Они стали привыкать. «Ты видел Троя?» «Да, ждет в твоих покоях. Мы сделали то, что ты просил. Пойдем». Я с воодушевлением последовал за Лиссандром. Благо, отец прекратил выставлять охрану у моих дверей. Бежать было некуда, он в любой момент мог отыграться на моих приемных родителях, а за мою безопасность Милай не особо тревожился, вряд ли расстроится, если со мной что-то случится. «Трой, зачем ты прячешься в моей спальне?» Я с трудом закончил вопрос, когда при нашем с Лиссандром появлении с дивана в гостиной вместе с Троем поднялась девушка. Она изящно поклонилась мне, прежде чем сбросить полупрозрачный платок с головы. И я сглотнул при виде ее маковых глаз. Притягательный красный тон радужки с пугающим черным ободом и зрачком. Глаза богов. «Сивила», — едва слышно выдавил я. «Мне нравилось, когда ты звал меня Лексой», — поправила она со знакомой улыбкой. Я таращился на нее, не способный выдавить и звука. Так и знал, что с ним это произойдет. Хохотнул Трой, подойдя ближе и хлопнул меня по спине с такой силой, что я покачнулся и пришел в себя. «Лекса, присядь. Лиссандр, прикажи принести чай, а мы с Микелем переговорим». Силой воли я оторвал взгляд от девушки, которая, коротко кивнув, опустилась обратно на мягкий диван. «Мы с Лиссандром опросили всех встреченных Сивил», — зашептал Трой, отведя меня к балконным дверям. «Но кроме Лексы никто не согласился с тобой поговорить. И, кстати, она уже как полгода новая Сивилла твоего клана. Ее бабушка умерла». «Что значит новая Сивилла целого клана?» Напряженным шепотом ответил я. «Она старше нас всего на 3 года». «Больше некому. Ты же помнишь, что ее мама умерла, когда Алекса была совсем маленькой». Я отрывисто кивнул, украдкой обернувшись на девушку. Та преспокойно сидела в одной и той же позе, на губах, словно приклеенная, держалась умиротворенная улыбка. Она, не отрываясь, смотрела в окно. «И твоя палагейская подружка, наконец, оставила записку», — недовольным тоном заявил Трой. «Она специально не дала тебе точной даты, чтобы я бегал туда-сюда». «Именно так она и сделала. Но ради гордости друга я неопределенно пожал плечами». Тот пробубнил несколько проклятий в сторону палагейцев. Часть послания мне передали на словах. Скорее всего, она побоялась засветиться или оставить доказательства. Если вкратце, то Авилла согласна передать записку, но предупредила, что ей потребуется время. Нет уверенности, что Кассия придет. Может, не захочет, а может, Авилла не успеет с ней поговорить. Но в любом случае, вот место и время. Трой протянул мне записку. Точнее, это был неаккуратно выдранный из блокнота лист бумаги. Почерк Авилы я узнал сразу, хотя и без него понял бы, что выбирала место встречи она. Ви будто специально указала одну из подворотен в районе Палагейцев в Санкт-Данаме, а до самой встречи оставалось чуть меньше недели. Что ж, без посторонних глаз будет даже лучше. Я спрятал адрес в кармане. «Спасибо, Трой. Вы с братом можете идти. Развлекитесь, а то уже 2 недели без выходных». Трой забрал Лиссандра, и стоило двери тихо закрыться, как я сильно занервничал от присутствия Лексы. Сжал зубы, надеясь, что не начну заикаться, как это случалось со мной в детстве при разговоре с ней. Не хотелось выглядеть идиотом. «Соболезную насчет твоей бабушки», — сказал я и сел на диван рядом, но сохранил обусловленное приличиями расстояние. Лекса повернула голову, полностью стянула платок, и каштановые волосы рассыпались по плечам и спине. Ее веснушки стали ярче, как это происходило каждой весной. Улыбка Сивиллы померкла, но глаза остались сухими, а выражение лица сдержанным. Судя по всему, за полгода ей удалось справиться с мыслями об утрате. «Спасибо. Что с ней случилось?» «Видение». Лекса на мгновение растянула губы в безрадостной улыбке. «О каких видениях ты говоришь?» «О конце, который, по словам Мойр, принесет твоя сестра». Я не показал этого, но слышать такое заявление от нее было вдвойне неприятно. «Видения очень пугающие, и сердца некоторых Сивилл не выдерживают. За последние 10 лет моя бабушка стала третьей жертвой». «Твои глаза...» Лекса остановила меня, приложив палец к своим губам. Я вопросительно поднял бровь, как в дверь постучали. Лекса торопливо покрыла голову и спрятала лицо, отвернувшись. Несколько служанок внесли поднос с чаем и сладостями, оставили все на столе. Сивилла расслабилась, только когда мы вновь остались одни. «С каких пор они такие?» — спросил я, разливая чай по чашкам. Она с благодарностью приняла напиток, а я ощутил прилив крови к лицу от одной лишь ее смущенной улыбки. Захотелось ударить себя за реакцию. Мы были знакомы с детства, учились в элитной школе в разных классах из-за разницы в возрасте, но Алексу знали многие. И я был среди тех, кто влюбился в нее. Юный и порывистый, я не понимал, как много внимания она получала. Кажется, мне было 15, когда я ей признался. Тогда она уже окончила школу, а я был на домашнем обучении. Мы случайно встретились на улице, она меня узнала, запомнив из-за истории с Примом. Лекса поинтересовалась, как мои дела, прогулялась со мной по парку. Была любезна, заботлива и очаровательна настолько, что я, будучи полным идиотом, воспринял ее вопросы как нечто большее, чем простую вежливость, и выпалил признание, испугавшись, что другого шанса не представится. Она была снисходительна в своем отказе, и все же это был отказ. Он ранит в любом случае. С тех пор мы не виделись, а находясь в Санкт-Данаме, я не пытался узнавать, как у нее дела. Скорее всего, Лекса забыла о моем признании, по крайней мере, я надеялся на это, безмолвно уговаривая собственное сердце прекратить тревожно биться в груди. Однако кое-что я помнил отчетливо. Глаза у Лексы были голубые, и никто не знал, что она из рода Сивилл. В школе болтали, что ее мама умерла рано, а бабушку никто не видел. Лекса сама возвращалась домой. Теперь мне стало ясно, что, несмотря на всю популярность в школе, вряд ли у нее имелись близкие друзья. Похоже, она скрывала родственников ото всех. Они стали такими незадолго до моего 19-летия. Я только поступила в университет, но пришлось отказаться от выбранного учебного заведения. Я отпил ароматный напиток, выиграв этим несколько секунд, чтобы припомнить факты и выстроить их в цепочку. Сивиллы действительно не с детства получали свою силу, но пророческий дар всегда открывался до 20 лет. Именно поэтому, хоть они все и откликались на обращение Сивилла с рождения, будто заговоренные, им давали второе имя, чтобы было легче жить. Кто-то от этих имен отказывался после открытия пророческого дара, а кто-то нет. Лекса, очевидно, предпочитала свое второе имя. Если же дар не проявлялся до 20-летнего возраста, то пророческие способности обходили ребенка стороной. Редкость, которая случалась теперь все чаще. Говорят, слишком много времени прошло, и кровь настоящей Сивиллы разбавилась, лишив их истинного родства. Ученые предполагали, что через 1 или 2 тысячи лет Сивиллы и вовсе исчезнут. Дар вырождается. «Я искренне рада видеть тебя в добром здравии, Микель. Годы о тебе ничего не слышала и беспокоилась. Как сложилась твоя жизнь после произошедшего с Примом? Ты, вероятно, одна из немногих, кто вообще помнит его имя». «Мне жаль». Я благодарно кивнул, веря, что она искренна. Какая-то часть меня хотела обсудить прошлое, но другая напоминала, что старые трагедии не исправишь, а Кассии еще можно помочь. «Трой рассказал, что ты интересуешься предсказаниями, но я сама пришла к тебе с просьбой. Мне нужна помощь», — серьезно заговорила Лекса, глядя мне в глаза. Если раньше она притягивала внимание своей красотой, то теперь и вовсе было страшно отвернуться и этим оскорбить пророчицу. «Я расскажу все, что желаешь, а взамен мне нужна услуга. Как я понимаю, ты сперва хочешь получить согласие, прежде чем озвучить саму просьбу». Догадаться было несложно. Я нахмурился и отставил чашку. Ее условие помогло вспомнить, что мы больше не в школе. Лекса уже полгода входит в круг старших, собрание пяти сивил, которые служат при царях, и, похоже, играет в те же политические игры, что и мой отец. Только самим сивилам известно, как они делят статусы и власть между собой. Есть ли кто-то главенствующий, или все они равны? Сивилы не позволяют другим вмешиваться в их дела, а цари и не настаивают. Им достаточно, что пророчицы выполняют свою работу, делятся с ними предсказаниями. «Хочу», — без стеснения призналась Лекса, делая несколько тихих глотков горячего чая. «Хорошо, если это будет в моих силах, я помогу». «Договорились». Сивилла мигом повеселела, в движениях появилась легкость. «Тогда расскажи мне что-нибудь полезное». Я откинулся на спинку дивана и сложил руки на груди, чувствуя, что с ней будет непросто. Наконец, все бредни о старой влюбленности отступили. Сердце угомонилось, мысли прекратили путаться, а ее очаровательное лицо и привлекательная фигура в платье перестали отвлекать от главного. «О чем именно?» «О видениях». Лекса одарила меня жалостливой улыбкой, почти как в юности перед тем, как мне отказать. Я сжал губы, ответив ее тяжелым взглядом. «У тебя нет точных вопросов, верно?» — угадала она. «Ты не знаешь, что ищешь». «Что-то да найдется». Такой ход мыслей похож на знакомого мне Микеля. Она ласково протянула мое имя, но я и бровью не повел, даже когда она вроде бы случайно вскинула руку, звеня браслетами, и потерла шею длинными пальцами. Хороший трюк, вынуждающий собеседника обратить внимание на ее шею и вырез платья, но Ви мне еще и не про такие секретные уловки рассказывала, поэтому я продолжил упрямо смотреть Лексе в глаза. «Мойры запретили кругу старших и всем остальным сивилам показывать тебе слишком много, сказали, что ты еще не готов. Основные ставки в разборках с твоей сестрой по-прежнему делают на Милая. Ты скорее запасной план», — серьезнее поделилась Лекса, поняв, что мне не до игр. «Покажи». Я наклонился ближе, чтобы ей было легче прикоснуться к моей голове, как это делали Мойры. Лекса опешила и отодвинулась, в глазах отразился неясный испуг. «Если ты хочешь услугу за услугу, то должна показать и рассказать что-то мне неизвестное», — выдвинул условие я. «Что Мойры скрывают?» «Я не знаю». «Видений много, и мы не знаем, которое именно они хотят от тебя спрятать. Да и есть ли такое вообще?» — торопливо оправдалась она, явно не желая ничего демонстрировать. Услышанное насторожило, и я вновь придвинулся. Принялся играть в ее же игру и не отказал себе в язвительной улыбке, когда Лексе стало неуютно от нашей близости. «Покажи мне хоть одно доказательство, что во всем виновата Кассия», — потребовал я. «Покажи, как она убивает, поджигает города, разрушает Даорию. Покажи мне, Лекса». Пока я видел лишь жуткие картинки, но без четких улик, что именно моя сестра сотворит эти ужасы. Я намеренно назвал Кассию по-новому, интонацией подчеркивая перемену. Я не считал Кассию настоящей сестрой, практически ее не знал, но что-то внутри меня злилось от постоянных угроз в ее сторону. Мне хотелось поссориться со всеми. Ощутив жажду раздора на языке, я побледнел и отстранился от Лексы. К счастью, она не заметила резкой перемены. Отвлеченная вернувшимся чувством свободы, когда я дал ей больше пространства, прекратив наседать. «Не могу», — призналась она. «Ее нигде нет. Тогда какого хаоса?» Процедил я, готовый озвучить новые претензии. «Сивиллы с Мойрами заварили всю кашу, но не имеют доказательств?» «Я покажу. В видениях нет ее лица, но ощущение. Она призрак. Кажется, что Кассиопея везде, но при этом где-то за пределами видимого». Порывисто защитилась Лекса. «Ты поймешь», — обиженно добавила она, прочитав откровенный скепсис в моем взгляде. Она с опаской протянула руки. Я весь напрягся и зажмурился, вспомнив боль. Вместо этого ощутил бережные поглаживания по щекам, вискам и скулам. Я расслабился, стараясь не придавать неожиданной ласке какого-либо значения. «Будет больно?» — уточнил я. Лекса медлила. «Да, но я постараюсь действовать аккуратнее, чем Мойры». Я благодарно кивнул, а затем тело онемело. Все началось с головы. Виски словно пробило прутом, и тело забилось в судорогах. Мне не было так же больно, как от прикосновения Атропос, но я все равно пожелал поскорее прекратить пытку. Лекса показывала мне то одни, то другие картинки. Передала десятки сцен, прежде чем отпустить. Я обмяк на диване, а Сивилла рядом со мной задрожала. Она стремительно отвернулась, но ее трясло так сильно, что я чувствовал это, просто сидя рядом. Лекса лихорадочно порылась в карманах своей накидки. Ее рука дернулась, сведенная спазмом, а пальцы болезненно изогнулись. «Что происходит?» — обеспокоенно спросил я. Даже эхо боли в теле не могло отвлечь от разворачивающейся картины. Возможно, Лексе было хуже, чем мне. Она поднесла к носу бутылек и шумно вдохнула. Только потом ее приступ стал сходить на нет. «Ничего, сейчас станет легче». Она была бледна, как полотно, но вяло улыбнулась, отмахиваясь от моего беспокойства. «Ты ощутил, что хотел? Заметил Кассиопею?» Она была права. Невозможно толком объяснить. Ни в одном из видений не было Кассии, но каждый раз казалось, что она рядом, где-то вне поля зрения. При видении мощных взрывов в нашем дворце я ощутил ее гул. Мне захотелось отвернуться, как если бы она стояла за спиной. Это по-прежнему ничтожное доказательство, но я действительно ощущал Кассию и не мог соврать, что ничего не заметил. Отсутствие собственной нити судьбы делало ее незримой. «Я ее чувствовал», — нехотя признался я, откидываясь на спинку дивана. Следом за болью и шоком пришла усталость, тело стало непослушным. И все же этого мало для ответной услуги. Знаю, поэтому поделюсь информацией о том, что на самом деле произошло с Элирой. Трой упомянул, что ты и это пытаешься выяснить. Я резко выпрямился, стараясь уловить обман. Но Лекса смотрела на меня твердо, с упрямством, будто мое недоверие ее оскорбляло. Даже советники не смогли ничего толком рассказать, повторяли одно и то же. «Откуда ты можешь знать больше?» Признался я в своих сомнениях, но голос смягчил. Не хотелось ее обижать, но мне нужна правда, а не домыслы. «Ты не жила тогда при дворе, чтобы быть в курсе подробностей?» «Я нет, а вот моя бабушка — да. Но еще важнее — жила моя мама». Лекса поднялась на ноги и направилась в сторону балкона. Я пошел за ней, позволив Сивилле самой выбрать, где она хочет рассказать известное. Закат алел над крышами сверкающего Эридена. Я замер, вспомнив, как с похожего балкона показывал мерцание города Сирши. Ее восхищали запахи цветов и четыре дворца других царей. Каждый высился на равном удалении от центра и был оформлен в своих тонах. Дворец царя металлов, как и подобает, был богато украшен драгоценным для нас материалом. Вспомнив смех Сирши, я отряхнул головой. Случившегося не воротишь. Я ничем не помогу ни Кассии, ни себе, ни Даории, если продолжу топтаться на месте, с сожалением оглядываясь назад. Дойдя до мраморных перил, Лекса обернулась и оперлась о них поясницей. Ее наклон головы, рассыпавшиеся по плечам волосы и игривая улыбка напомнили о прошлом, но я не ответил на ее то ли случайный, то ли намеренный флирт и встал рядом, глядя на город. «Моя бабушка была Сивиллой при царе Тарисе, твоем дедушке. Когда здоровье стало ее подводить, мама заняла ее место, но после ее смерти бабушке пришлось вернуться ко двору. Это произошло 22 года назад. Ты понимаешь, к чему я клоню?» Лекса говорила, не повышая голоса. Ветра почти не было, а мы стояли достаточно близко, чтобы общаться без помех. Получается, твоя мама умерла очень рано, тебе было около 3. Да, но она скончалась не из-за болезни. Смерть стала наказанием за ошибку. О чем ты? О твоем отце, продолжая смотреть перед собой, заявила Лекса. Он потерял Элиру и был зол. За ее смерть он отыгрался на моей маме. Лекса, я не понимаю. Милай действительно любил Элиру. Желал прожить с ней всю жизнь, но она необычная палагейка. Она была наследницей самого влиятельного дома. Лекса начала говорить быстро, выдерживая отстраненный деловой тон, но было невозможно не заметить, каким напряженным стало выражение ее лица. Она злилась. Мама знала об их отношениях многое, потому что Милай сам просил предсказаний про их будущее. Помнишь, как они работают? Да, какие-то предсказания вы просто видите, но если требуется узнать будущее кого-то конкретного, то необходимо каплю его крови развести в маковом настое. И во сне Сивилла способна увидеть будущее конкретного человека. «Намеренное предсказание», — отчитался я. Несмотря на соблазн, мало кто мог воспользоваться такими услугами. Во-первых, сами Сивиллы почти всегда отказывались, не желая мучиться видениями чужих судеб. Во-вторых, они брали за это баснословную плату, а в-третьих, Сивиллы славились предсказанием бед, несчастий в будущем, и мало кто хотел об этом знать. Однако цари имели привилегии, Сивиллы не могли им отказать. Лекса отрывисто кивнула. Элира тоже любила его, но бросать свой дом не собиралась. Да и их семьи не одобрили бы, они были единственными детьми, и на них возлагалось бремя ответственности. Милай искал любой способ, чтобы удержать Элиру, и однажды предложил зачать ребенка. Он его не хотел, но совместный наследник или наследница поставили бы его клан и ее дом в сложное положение. Они надеялись добиться от семей согласия на брак и, может, даже на объединение Даории и Палагеды, тут я уже не знаю. Но это сумасшествие. Элире было едва за 30, и она знала, чем опасна беременность в подобном возрасте. Знала. Поэтому категорически отказала Милаю в таком решении проблемы, согласилась Лекса, повернув ко мне голову. Они продолжили тайно встречаться, решив наслаждаться любовью, пока у них были время и молодость. Однако Милай эту идею до конца не бросил, и тогда он сам прекратил принимать травы. Буквально недавно я уверенно обвинил отца, но полученное сейчас подтверждение ошарашило. «Нет», — выдавил я, невольно мотнув головой. «Он не мог так поступить. Ты сказала, что он любил ее, а теперь говоришь, что именно Милай подверг ее жизнь опасности. Он поверил предсказанию моей мамы, которая никогда ранее не ошибалась. Точнее, она и в тот раз не ошиблась», — упрямо настояла Лекса. Я попятился, но Сивилла придвинулась на несколько шагов, положила свою ладонь на мою, лежащую на перилах, и сдавила, заставив меня замереть и слушать дальше. Перед тем, как бросить прием трав, он потребовал у моей мамы намеренное предсказание, и она увидела, что Элира родит здорового ребенка и сама останется жива. Она не знала пол ребенка, но рассказала, что видела, как Элира переживет роды, и они получат желанный аргумент для влияния на свои семьи. Моя мама никогда не ошибалась. Милай не был порывистым. Он требовал намеренное предсказание не меньше 10 раз, и всегда одно и то же. И Лира, и ребенок переживут роды. Поэтому он решился на тот поступок, не говоря Элире. Понизив голос до угрожающего шепота, повторила Лекса. «Моя мама не ошиблась, Микель. И Лира родила тебя и осталась жива. А потом родилась твоя сестра, и все изменило». Маковые глаза Лексы горели гневом пополам с горем, и я отчасти мог ее понять. Мы потеряли матерей, не получив шанса их узнать. Это раньше Сивиллы не ошибались, Микель. Теперь же Кассия, будто призрак, меняет будущее и наши предсказания. Не намеренно, она просто дышит, разговаривает и что-то делает, но ее действия меняют результат. «Моя мама не ошиблась», — в который раз упрямо заявила Лекса, до боли стискивая мои пальцы. «Она не видела рождения Кассии. Девочка родилась мертвой и должна была таковой остаться». «Я понял, Лекса», — успокаивающим тоном заверил я, видя, что она близка к крику. Твоя мама видела реальное будущее, но Кассия своим появлением его изменила. Сивилла немного расслабилась, плечи поникли, а выражение лица перестало напоминать раздраженную гримасу. Бабушка сказала, что Милай разделался с мамой, обвинив ее во лжи и неправильном предсказании. Ему требовалось на ком-то отыграться. У нас не было доказательств, только знания. Бабушка высказала все обвинения и претензии царю Тарису, но в итоге тот ничего уже не смог изменить. В качестве компенсации и гарантии нашего молчания твой дедушка обеспечил нас безбедным существованием, но прекратить служить клану ни бабушка, ни я не могли. Я шагнул ближе, и Лекса тут же уткнулась мне в плечо. Гнев отпустил, и она всем телом оперлась на меня, я обнял ее и ласково погладил по волосам. Услышанное шокировало. Я не смогу никому рассказать и, самое главное, предъявить претензии отцу, чтобы все это не привело к Лексе. Он поймет, что именно она раскрыла правду. Из-за меня погибла Сирша. Я не могу позволить, чтобы и с Лексой что-либо произошло. Сивила перестала загнанно дышать, но и отстраняться не спешила. «У тебя есть более весомые доказательства, или ты все узнала со слов бабушки?» — аккуратно уточнил я. «Есть мамины записи. Дневник предсказаний с датами, но я не отдам его тебе», — сразу предупредила она, а натреснутый голос не казался грозным, скорее печальным. «Не доверяешь?» «Нет». Я тихо хмыкнул, невольно запуская руку в ее волосы у шеи. Они были мягкими, я ни на что не намекал, само движение получилось бессознательным, но Лекса прижалась теснее, и мое сердце подскочило к горлу. «Пока нет», — тихо добавила она, когда я начал массировать ее шею, неуверенный, действительно ли делаю это ради того, чтобы ее успокоить, или мне просто хотелось к ней лишний раз прикоснуться. «Обещаю, что никому не скажу», — заверил я. «А теперь можешь поделиться со мной своим желанием». Я насторожился, когда Лекса напряглась. «Мне известно, что Морос и Гипнос вернулись, и что ты даже встречался с ними». «Да, с Моросом, хотя я не знал, что это был он». «Мне нужно увидеться с Гипносом». Я отодвинул Лексу от себя, чтобы взглянуть ей в лицо. «Зачем тебе встречаться с Гипносом?» «Потому что мой дар предсказаний идет от Морфея, его сына. Я хочу от него избавиться». «Лекса, не думаю, что это возможно. Да и Гипнос — это привратник». А ты знаешь, сколько предостережений существует про сделки с привратником? У меня нет выбора, Микель. Лекса сдавила ткань рубашки на моей груди. В маковых глазах отразилось отчаяние, будто она боялась, что я вот-вот откажусь от своего обещания. Если не избавлюсь от дара, Микель, я умру, и очень скоро. А я, проклятие, не хочу умирать. Я открыл рот, чтобы уточнить, о чем она говорит, как Лекса торопливо оттолкнула меня и отвернулась. Буквально через мгновение в дверь настойчиво постучали.